Глава третья. Никто не ожидал меня возле отсека номер 15. Никакой спецгруппы. Вообще никого. Да и сам коридор был совершенно пуст и с той, и с другой стороны, насколько хватало глаз. И в нем стояла тишина. Я предположил, что все остальные уже там, где им положено находиться. Совещания, назначенные на полдень, были в полном разгаре. Дверь в отсек номер 15 оказалась открыта. Я постучал по ней один раз в порядке вежливости, сообщая о своем прибытии, а также в порядке предупреждения, после чего вошел внутрь. Первоначально большинство офисных помещений в Пентагоне имели свободную планировку, и их площади с помощью стеллажей и картотечных шкафов разделялись на отсеки. Отсюда и название. Но по прошествии лет предметы мебели заменили стенами, с помощью которых создали отдельные офисы. Офис 3C315, занимаемый Фрейзером, как раз и был таким. Небольшое квадратное помещение с окном, из которого ничего не было видно, ковром на полу, фотографиями на стенах, металлическим письменным столом Министерства обороны США, стулом с подлокотниками и двумя стульями без них, сервантом и двухсекционным блоком хранения папок с данными. В этом небольшом квадратном помещении не было никого, кроме самого Фрейзера, сидевшего на стуле за письменным столом. Он посмотрел на меня, улыбнулся и произнес: «Привет, Ричард!» Я посмотрел налево, затем направо. Никого. Вообще никого. В офисе не было ни личной ванной комнаты, ни отдельной гардеробной, никаких дверей в другие помещения. Только пустой коридор за моей спиной. Все гигантское здание находилось в состоянии покоя. «Закрой дверь», — сказал Фрейзер. Я закрыл дверь. «Присаживайся, если хочешь», — предложил он. Я сел. «Ты опоздал», — упрекнул меня Фрейзер. «Извиняюсь», — ответил я. «Меня задержали». Он кивнул. «Здесь в 12 часов начинается кошмар. Перерывы на обед, пересменок, в общем, все, что хочешь. Просто зоопарк. Я никогда не планирую идти куда-то в 12 часов. Просто пережидаю это время в офисе». В свои примерно 45 лет он был ростом около 5 футов и 10 дюймов. Широкоплечий, с крепкой выпуклой грудью, красным лицом и черными волосами. И весил он, должно быть, фунтов 200. В его венах текло изрядное количество шотландской крови, профильтрованной через богатую почву Теннесси, откуда он был родом. Юношей он успел побывать во Вьетнаме, а в зрелом возрасте участвовал в войне в заливе. Он был весь украшен боевыми знаками отличия, как рождественская елка игрушками. Воин прежних времен. Но, к своему несчастью, он мог говорить и улыбаться так же умело, как и драться. И его назначили в ведомство по связям с Сенатом, а потому парни, держащие в руках финансовые ресурсы, были теперь его настоящими врагами. «Итак, с чем ты ко мне пожаловал?» — спросил он. Я ничего не ответил. И сказать-то было нечего. Я не ожидал, что дело зайдет так далеко. «Хорошие новости, я надеюсь», — не отставал он. «Никаких новостей», — ответил я. «Никаких?» Я кивнул и добавил. «Никаких». «А ты говорил мне, что у тебя есть имя. Это же написано в твоем сообщении». «Я не знаю имени». «Тогда о чем разговор? Зачем ты просил у меня встречи?» Я на секунду замолчал. «Это был один из кратчайших путей», — сказал я. «По дороге куда?» «Я прикрывался тем, что у меня есть имя. Мне было интересно, кто сможет появиться из-под камня и заткнуть мне глотку». «И никто не появился?» «Пока нет. Но 10 минут назад я думал, что это совсем другая история. В вестибюле были 4 ничем не занятых парней. В униформе Осмо. Они пошли за мной следом. Я думал, что это опергруппа с заданием арестовать меня». «И долго они шли за тобой?» «Вокруг кольца Е до кольца Д, а потом на лестницах я ушел от них». Фрейзер снова улыбнулся. «Ты параноик», — сказал он. «Ты не ушел от них. Я же сказал тебе, что в 12 часов пересменок. Они просто, как и все остальные, вошли в метро. Обычно они треплются минуту или две, а потом идут в свою дежурку на кольце Б. Они не думали следить за тобой». Я промолчал. «Здесь повсюду шастают группы таких парней», — продолжал он. «И даже множество разных групп. У нас страшно раздутые штаты. Необходимо что-то предпринять. Скажу больше, это просто неизбежно. Я каждый день слышу такие разговоры в Конгрессе, и мы ничего не можем сделать. Мы должны постоянно помнить об этом, а такие люди, как ты, в особенности». «Как я?» – переспросил я. Среди личного состава слишком много майоров. Наверняка слишком много. Полковников тоже много, съязвил я. Полковников-то все же меньше, чем майоров. Я промолчал. А я был в твоем списке тех, кто мог вылезти из-под камня? Спросил Фрейзер. Вы были в этом списке, подумал я. Так я в нем был? Снова спросил он. Нет, соврал я. Он снова улыбнулся. «Хороший ответ. Пожелая заменить тебя кем-то, я велел бы убить тебя прямо там, в Миссисипи. А может быть, и приехал бы, чтобы самому заняться этим». Я ничего не ответил. Он посмотрел на меня, и почти сразу его лицо начало растягиваться в улыбке. Эта улыбка перешла в смех, который он изо всех сил старался подавить, но так и не смог. Его смех походил на лай, на чихание, и он должен был, откинув голову назад, смотреть в потолок. «Что?» — спросил я. Его взгляд снова впился в меня. Он все еще улыбался. «Извини», — произнес Фрейзер. «У меня все время вертится в голове эта избитая фраза. Ты знаешь, как говорят эти парни? Его можно даже не арестовывать». Я ничего не ответил. «А ты ужасно выглядишь», — объявил он. «Ты знаешь, здесь есть парикмахерские. Тебе бы стоило там побывать». «Не могу», — ответил я. «Мне надо выглядеть так, как я выгляжу сейчас». За 5 дней до этого мои волосы были на 5 дней короче, но и этой длины вполне хватало для привлечения внимания. Леон Гарбер, в ту пору снова мой командир, вызвал меня в свой офис, и поскольку в его послании было указано «без повторений, без посещений с какими-либо намерениями относительно процедур личной гигиены», я понял, что он решил ковать железо пока горячо и отругать меня как следует, пока улики были налицо, а точнее на голове. Именно с этого и началась наша встреча. Он спросил меня, каким нормативным армейским документом регламентируется внешний облик солдата? Я посчитал это типичным для него вопросом с подвохом, поскольку Гарбер был, вне всякого сомнения, самым неряшливым офицером из всех виденных мною. Он мог взять со склада квартирмейстера новехонькую шинель класса А, и через час она выглядела так, как будто он прошел в ней через 2 войны, спал в ней и как минимум 3 раза занимался на ней сексом с пьяной женщиной в критические дни. «Не могу припомнить», — признался я, — «каким нормативным армейским документом регламентируется внешний облик солдата?» «Да я и сам не могу», — сказал он. «Но я, кажется, вспомнил, что стандартно ногти пальцев рук и правила личной гигиены изложены в 8-м разделе главы 1. Я могу очень четко описать все, что сказано на той странице. Ты помнишь, что там сказано?» «Нет». «В ней сказано, что соблюдение стандартов гигиенического ухода за волосами необходимо для того, чтобы обеспечить единообразие в облике военного контингента». «Понятно». «Все делается в соответствии с этими стандартами. Тебе известны указанные в них требования?» «Я был очень занят», — ответил я. «Я только что прибыл из Кореи». «А мне докладывали, что из Японии». «Там была короткая промежуточная остановка». «И сколько ты там пробыл?» 12 часов». «А в Японии есть парикмахеры?» «Уверен, что есть». «И что, японским парикмахерам требуется более 12 часов на то, чтобы постричь мужчину?» «Уверен, что нет». «Глава 1, раздел 8, параграф 2 гласит, что волосы на верхней части головы должны быть аккуратно уложены, а их объем не может быть избыточным и создавать впечатление неровной укладки или неопрятности, портящих внешний вид. Еще там сказано, что контур прически должен быть коническим». «Я не вполне представляю себе это», — чистосердечно признался я. «Там сказано, что при коническом контуре масса уложенных волос солдата соответствует форме его головы, закругляясь в соответствии с естественным закруглением черепа при переходе в основание шеи». «Я позабочусь об этом», — пообещал я. «Пойми, это требование, не пожелание». «Ясно», — ответил я. «Параграф 2 гласит, что причесанные волосы не должны спадать на уши или брови и не должны касаться воротника». «Ясно», — снова сказал я. «Может, ты считаешь, что твоя нынешняя прическа неровная, неаккуратная и неопрятная?» «По сравнению с чем?» «Ну а как в отношении того, что волосы не должны налезать на уши, на брови и на воротник?» «Я позабочусь об этом», — снова пообещал я. В ответ Гарбер улыбнулся, после чего тон нашей встречи совершенно изменился. «А насколько быстро отрастают у тебя волосы?» «Да не знаю я», — пожал я плечами. «Думаю, что с такой же скоростью, как у всех. А что?» «У нас проблема», — сказал он. «В Миссисипи».